Переписка, воспоминания, дневники. Составление, вступительные очерки и примечания Кунина. От составителя. Документальный сборник «Последний год жизни Пушкина» хронологически продолжает двухтомник «Жизнь Пушкина», рассказанная им самим и его современниками. Москва, издательство «Правда», 1987 год. Огромный массив разнообразных документов, воспоминаний, художественных, эпистолярных и иных свидетельств самого поэта, его друзей и недругов о последних 13 месяцах жизни Пушкина мог быть помещен только в отдельной книге. Это, безусловно, один из самых скрупулезно исследованных и вместе с тем, быть может, самый таинственный по сей день период биографии человека, остающегося в поколениях его соотечественников, олицетворением национального гения России. Никогда русское сердце не примирится с ужасной смертью Пушкина. Никогда не иссякнут слезы оплакивающих его. Никогда не исчезнет желание узнать и осмыслить каждую подробность его жизни в тот последний год, о котором рассказывают документы, собранные в предлагаемой книге. Сколько бы ни говорили и ни писали о том, что Пушкин в своих последних произведениях, письмах, разговорах стремился осознанно или невольно подытожить свой жизненный и творческий путь, для этого есть, казалось бы, самые веские основания – памятник – все же не обманывающее народное ощущение иное. Он погиб безвременно и неожиданно. Он должен был жить и творить. «Одной из тайн пушкинского творчества, — говорил писатель Даниил Гранин на конференции, посвященной 150-летию со дня гибели поэта, является вдруг возникшая потребность в конце 1836 года обобщить все написанное и создать стихотворение, которое нужно считать нравственным завещанием поэта, «Из Пиндемонтия и памятник». В последнем стихотворении свои творческие заслуги Пушкин ставит наравне с нравственными. «Милость к падшим призывать». Таков, по мысли Даниила Гранина, основной завет Пушкина будущей литературе. Сам Пушкин всю жизнь оставался верен ему. Этот завет был твердо усвоен русской литературой от Гоголя до Блока. Читатель найдет в сборнике немало рассуждений и фактов, связанных с вечной и больной для каждого из нас темой итогов пушкинского пути, им самим подведенных. Однако, как бы то ни было, документальный сборник посвящен не смерти Пушкина, а именно жизни его в 1836-37 годах. Рассматривая творчество, публицистические и издательские труды Пушкина в 1836 году, борьбу поэта за своего читателя, современный исследователь-пушкинист Фомичев справедливо замечает. Преддуэльные события в их трагической ретроспективе нередко засвечивают для нас это основное направление пушкинской деятельности, даже подчас окрашивая последние месяцы поэта в безысходно мрачные тона. Более того, в поисках ключа к его загадочным произведениям принято, как правило, иметь в виду дуэльную историю, как будто в самом деле свет клином сошелся лишь на ней. «Русская литература», номер 3, 1987 год, страница 72. Бесконечно много существует разноречивых суждений о роли жены Пушкина в его жизни и гибели. Сколько раз грешили исследователи и литераторы излишне детальным погружением в семейные тайны Пушкиных, то обвиняя Наталью Николаевну с жестокостью, лишенной всякой объективности, то защищая столь рьяно, что образ ее лишался при этом обычных человеческих черт. Здесь не может быть окончательного приговора, но нельзя забывать главное. Один судья вправе судить ее, сам поэт. Не будем добавлять лепту в эту огромную литературу, предложив читателю самому оценить сохранившиеся документы пушкинской эпохи. Вспомнив категоричное суждение Ахматовой, если бы Пушкину предложили на выбор или, первое, не ковыряться в его интимных отношениях с Натальей Гончаровой, потребовав с него за это полного отречения от всей литературной деятельности, отказаться от всего, что он написал, или второе, сделать все так, как случилось с Пушкиным, то есть Пушкин – великий поэт, и исследователи ковыряются бесстыдно в его интимной жизни. Пушкин, не задумываясь, выбрал бы первое. Отрекся бы от всего, что написал, чтоб только умереть спокойно, в уверенности, что никто никогда не будет ковыряться в его интимной жизни. С радостью бы согласился умереть в полной безвестности. Как понимает читатель, любые рассуждения, построенные по типу «если бы» условны. Не было, к счастью, описанной альтернативы у Пушкина. Но в словах Ахматовой, несомненно, есть доля трагической истины, перед которой не худо бы остановиться каждому, кто жадно ищет подробностей личной жизни поэта. Об этом написано в журнале «Огонек», номер 6, за 1987 год, на странице 11. Главная цель настоящего сборника – представить читателю собранное воедино, пусть и не исчерпывающее, но достаточно полно, документальные материалы, связанные с последним годом жизни великого сына нашей земли. На этой основе читатель-пушкинист получит возможность, во-первых, самостоятельно судить о многих фактах и домыслах, во-вторых, обратиться к литературе, часть которой указана в примечаниях, а при желании идти дальше и дальше в изучении интересующих его вопросов. Недавно переизданное, превосходное для своего времени исследование Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», «Москва-Ленинград», «Госиздат», 1928 год, издание третье, «Москва-книга», 1987 год, до сих пор остается наиболее полным сводом документов о рассматриваемом периоде. Но следует иметь в виду, что Щеголева интересовала именно заявленная в названии тема, и он, естественно, не останавливался на документах последнего года, не связанных непосредственно с гибелью Пушкина. Кроме того, книга Щеголева готовилась в основе своей более 60 лет тому назад, а за протекшие десятилетия пушкинисты, публикаторы и исследователи нашли много нового и важного. Здесь необходимо отметить вклад Казанского, Цявловского, Измайлова, Яшина, Эйдельмана, Левкович и других ученых. Интереснейшим обобщением и истолкованием самых различных, в том числе новейших материалов, отражающих события, приведшие к гибели Пушкина, служит книга «Абрамович. Пушкин в 1836 году. Предыстория последней дуэли. Ленинград. Наука. 1984 год». Недавно в журнале «Звезда» номера 11-12 за 1986 год, номера 1-2 за 1987, опубликованная, составленная Абрамович, подробная хроника событий 1836 года, «Пушкин. Труды и дни», которая хоть и не лишена временных пропусков, несомненно, отныне станет документальной основой последующих работ об этом периоде жизни Пушкина, подобно тому, как для 1799-1826 годов основополагающим сводом данных остается книга Цявловского «Летопись жизни и творчества Пушкина. Москва, 1951 год». Назовем здесь еще несколько общебиографических и справочных изданий, необходимых для любой популярной работы о Пушкине. Анненков, Пушкин, материалы для его биографии и оценки произведений, Санкт-Петербург, 1856 год, факсимильное воспроизведение, Москва, 1985 год. Пушкин, письма последних лет, 1834-37 годы, Ленинград, 1969 год. Пушкин, письма к жене. Издание подготовлено Левкович, Ленинград, 1986 год. Рукою Пушкина, несобранные и не опубликованные тексты, Москва-Ленинград, 1935 год. Вересаев, Пушкин в жизни, тома 1-2, Москва, 1936 год, издание 6, переиздание второго тома «Москва, 1985 год», «Пушкин в воспоминаниях современников», тома 1-2 «Москва, 1974 год», переиздание «Москва, 1984 год», «Черейский. Пушкин и его окружение. Москва, 1974 год». «Переписка Пушкина. Тома 1-2. Москва, 1982 год». «Томашевский. Пушкин. Книги 1-2. Москва, Ленинград, 1956-1961 годы». «Бродский. Пушкин. Биография. Москва, 1937 год». «Гроссман. Пушкин. Жизнь замечательных людей. Издание 3. Москва, 1960 год. Лотман. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Ленинград, 1982 год. Временник Пушкинской комиссии. 1962-1987 годы. Тома 1-21. Ленинград. 1963-1987 годы. Дополнительные сведения об использованной литературе даются в примечаниях к главам. Надобно только помнить при этом, что ничьи логические построения, никакие примечания и пояснения к документам не заменят читателю, который хочет понять душу великого поэта и его творения, собственной работы ума и чувств. Документального и комментаторского подспорья для этой работы накоплено немало, но главный путь каждый должен пройти сам. Весь том делится на 8 хронологических разделов, внутри которых документы нередко группируются в логической связи, хронология при этом сознательно нарушается, все документы пронумерованы в рамках главы, им соответствуют номера кратких примечаний в конце книги. Во вступительных очерках обращено внимание читателя на основные события жизни Пушкина в те или иные месяцы 1836-37 годов. Наконец, в приложении собраны документы, связанные с похоронами поэта, первые отклики на его смерть, имущественные бумаги семьи Пушкина. С неизменной благодарностью составитель отмечает помощь, оказанную ему Государственным музеем имени Пушкина, а также собирателем-пушкинистом Потоцким.